Анна Ахматова. Твой белый дом и тихий сад оставлю. Для сайта LibriVox.org читает Таня Кей. Твой белый дом и тихий сад оставлю. Да будет жизнь пустынна и светла. Тебя, тебя в моих стихах прославлю, как женщина прославить не могла. И ты, подругу, помнишь, дорогую, в тобою созданном для глаз ее раю, а я товаром редкостным торгую, твою любовь и нежность продаю. 1913. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.